Он пытается как бы установить шкалу гнусности, низости. Убийство Боргри ни за что не сравнится с этими жуткими преступлениями. «Я скажу вам правду», — начинает он. Ему странно слышать свой голос. Секретарь готов записывать. Адвокат сидит с открытым ртом, следователь поудобнее устраивается в кресле. У него ироническое выражение лица. Он заранее не верит ни единому слову. Я провел весь уикенд в лифте в здании УМА «Стандарт». Рука секретаря застывает. Адвокат закрывает рот, а следователь меняет позу. Вы смеетесь над нами, Куртуа? Это уж слишком. Жюльен встает и кричит, воздев руки к небу. Я убил Боргри. Слышите, это я его убил. Из-за этого я весь уикенд просидел в лифте. Он не может дольше сдерживаться. Выкладывает множество противоречивых деталей. Замолчите, я приказываю вам замолчать. Нет, дайте мне сказать, я не могу так больше. Присутствующие раздосадованно переглядываются. Его уводят. В камере записывают его показания. Потом он ждет. Он чувствует себя почти что счастливым. Такое облегчение принесла ему исповедь. Он снова стал таким же человеком, как и другие, вернулся в свою собственную жизнь. На следующий день он входит к следователю с высоко поднятой головой. — Куртуа, — говорит следователь, — вы ссылаетесь на это преступление, чтобы доказать свою невиновность в другом. Вероятно, это плод вашего воображения, подстегнутого чтением газет. Или же вы руководствовались стремлением нести ответственность за менее гнусное убийство, чем то, которое вы совершили? Следователь с довольным видом прогуливается по кабинету, заткнув большие пальцы за пройму жилета. Жюльен пока не улавливает смысла сказанного им. Однако правосудие готово прислушаться к вашим словам, если вы представите хоть малейшее доказательство в подтверждении вашего признания. Доказательств нет, господин следователь. Я уничтожил все улики, так как не думал, что меня обвинят. Следователь не дает ему договорить и обращается к адвокату. Но теперь вы убедились, мэтр? Но ведь я признался, Жюльен изумлен. Выслушайте моего подзащитного до конца, колеблется адвокат. Как вам угодно. Раздраженно соглашается следователь, но все улики, которыми мы располагаем, говорят о том, что преступление в Марли совершил Куртуа. Он сердится и шумом задвигает ящик письменного стола. Жюльен прикрывает уши руками, произносит умоляюще: «Только не двери! Что хотите, только не двери!» Следователь жестом обрывает его. «Не начинайте опять симулировать, прошу вас. Психиатры признали вас на 100% вменяемым. Отдаю вам должное за выдумку с лифтом. Технически это возможно. Мы проверяли. К сожалению, практически это маловероятно, особенно учитывая свидетельские показания». Адвокат наклоняется к Жюльену и мягко произносит: «Этот Боргри, которого вы якобы убили, Куртуа, покончил с собой. Я внимательно изучил дело. Если бы вы могли мне помочь хоть за что-нибудь зацепиться...» Жюльен тщетно пытается собраться с мыслями. — Господин следователь, — вновь заговаривает адвокат, — не следует, однако, забывать, что неоспоримое доказательство самоубийства Боргри, обычное в таких случаях письмо, решив уйти из жизни и так далее, отсутствует. — Согласен, — спокойно отвечает следователь. Адвокат поворачивается к Жюльену и, спустив удовлетворенный возглас: — Жюльену такой поворот дела тоже нравится. Сумасшедший поезд возвращается на свои рельсы. Это положительный момент. Согласен. Однако при одном условии. Пусть Куртуа откажется от выдумки с лифтом. В таком случае я охотно допускаю, что Куртуа убил Боргри, инсценировав самоубийство. Так было дело, Куртуа. Жюльен несколько раз кивает. Следователь улыбается. Но, не удовлетворив свой кровожадный инстинкт, он отправляется в Марли. Если вы этого хотите, я с удовольствием добавлю к делу и убийство подпольного банкира.